начался, но жара уже стояла нестерпимая. Даже ночь не приносила облегчения. Соня распахнула все окна и дверь на террасу, но горячий влажный воздух был неподвижен. Она вернулась совсем недавно. Сегодня она позировала перед фотоаппаратом 12 часов подряд и чувствовала себя совершенно обессиленной. В этой огромной квартире, нагонявшей на нее скуку, она жила одна, и Бобби был единственным живым существом, разделявшим ее одиночество. Когда она возвращалась домой, он встречал ее с неизменной трогательной радостью, виляя своим хвостом и пританцовывая на смешных коротких лапках. Квартира принадлежала Джулио. Вскоре после их ночной встречи он дал ей ключи и сказал: «Мать все мечтала меня женить, поэтому обставляла квартиру в расчете на семейную пару. Я, тем не менее, не могу придраться к ее вкусу. Надеюсь, тебе тоже понравится». Квартира и в самом деле была великолепная. Отсюда, над перекрестком улиц Спига и Сан-Андреа, открывался изумительный вид на крыши старого Милана. В квартире было 3 гостиные, кабинет, 3 спальни, каждая с отдельной ванной комнатой, кухня и огромная терраса, где цвело множество всяких цветов. Мебель эпохи империи уживалась здесь с помпезными столиками рококо и стульями Людовика XIV. Полы устилали персидские ковры, а на стенах висели подлинники Леже и Кандинского. Джулио научил ее разбираться в стилях, и она могла себе представить, сколько стоит все это убранство. Поначалу Соня, как ребенок, радовалась новому для нее комфорту. Ей нравилось, что она ест на английском фарфоре, спит на антикварной кровати, что в ее распоряжении служанка, которая не только убирается, но и занимается ее гардеробом. Однако, когда все это вошло в привычку, она стала чувствовать себя одинокой среди музейных экспонатов квартиры на улице Спига. Сейчас Джулио был в Соединенных Штатах, а она целыми днями пропадала на работе, словно от этой работы зависела вся ее жизнь. Благодаря своей одержимости Соня достигла высочайшего профессионализма и стала одной из самых престижных моделей. Работа помогала ей заглушить в себе чувство неудовлетворенности, в котором она боялась признаться даже самой себе. Джулио, когда бывал в Милане, осыпал ее знаками внимания, но чаще его не было с ней. В Америке он проводил целые месяцы. Каждый раз она с нетерпением ждала его возвращения, которое, однако, приносило ей больше страданий, чем радостей. Перед его последним отъездом Соня взяла с него слово, что в августе они поедут отдыхать в какую-нибудь деревушку на севере Европы, подальше от великосветских сборищ. Она уже считала дни до его возвращения. Отказываясь от всех приглашений, она проводила вечера дома, читая книги. В основном это были романы про любовь. Сейчас она читала «Унесенные ветром» и вспоминала мать, которая когда-то запрещала ей читать подобные книги, говоря, что они задурят голову. В этом была доля истины. Бобби соскочил с кровати и побежал к дверям, радостно виляя хвостом. Соня удивилась и, отложив книгу, внимательно следила за собакой. Вдруг ей стало страшно. Жильцы разъехались на лето. В доме она осталась одна, не считая портье. Судя по поведению Бобби, за дверью должен был находиться кто-то знакомый. Но Джулио обещал вернуться только дней через 5-6. Во всяком случае, так он сказал, когда последний раз звонил. Поведение Бобби все больше ее настораживало. Песик лег носом в дверь, положил морду на передние лапы и, продолжая вилять хвостом, шумом втягивал в себя воздух. Соня открыла глазок и посмотрела. Лестничная площадка была пуста. Однако Бобби продолжал вести себя так, будто за дверью кто-то есть. Соня позвонила портье. Тот ответил не сразу, сонным голосом. «Кто-то поднялся на мой этаж. Собака беспокоится», — взволнованно сказала Соня. Портье стал уверять ее, что такого просто не может быть. Входная дверь заперта, по домофону его не вызывали, сигнализация молчит.